Ярко-алые пятна падали на спину Гальдки. Нос хрустнул во время удара, или показалось, как трудно, оказывается, вырубить человека, если не хочешь причинять ему серьезного вреда. Бить Гвендолин по голове – страшно, душить тоже, а сидеть так вечно – невозможно. Наверное, наставница Нода не просто так последние несколько уроков учила птенцов пережимать артерию, и не просто так твердила о технике безопасности во время выполнения этого приема. Свободной правой рукой Эльдис потянулась к шее Гальдки. Гвен, словно догадавшись о ее целях, затрепыхалась и даже попробовала повторить прием с ударом головой назад, но в этот раз девушка была настороже. Слева, чуть выше середины шеи, нащупать, надавить, подержать. Пара десятков секунд, и Гальдка обмякла. Эльдис подержала еще немного для верности, потом отпустила. Сокурсница дышала тяжело и размеренно. Эльдис ощупала нос, из которого продолжала капать. Нет, кажется, все-таки не сломан. Хорошо. Потянулась, сняла с шеи Гвендолин кулон. Может, где-то были спрятаны еще, но процедура лихорадочного ощупывания чужого тела сквозь одежду казалась слишком отвратительной. Как будто Эльдис вторгалась в чужое, запретное пространство. Почему-то с Мади было не так. Все, надо уходить. Гвен придет в себя и захочет реванша. Перед уходом она оглянулась. Внутри что-то болело и ныло. Словно на поляне осталась не только бесчувственная Гальдка, а что-то очень важное, ценное, бесконечно дорогое. Чувство утраты было щемящим и острым. Хотелось завыть, как воют на луну волки тоскливыми зимними ночами. Она и не пыталась найти другое местечко, чтобы спокойно дождаться заката. Бездумно ломилась через лес, даже не прислушиваясь, есть ли кто-то впереди. Стоило остановиться, как в голове начиналась такая каша, что хотелось закричать, и кричать, и кричать, не останавливаясь. Проклятый кулон Гвен жег руку. Зачем Эльдис его взяла? Надо было оставить, надо было не брать. Кровь все еще капала на мундир, оставляя некрасивые темные пятна. Ворот рубахи уже побурел. Надо было не брать йотунский кулон. Из-под ног вырвался камень, запрыгал вниз по склону. Эльдис чуть не упала вслед за ним. В последний момент рефлекторно ухватилась за ветку над головой и перепрыгнула на соседний валун. Надо было не брать. Где-то внизу, скрытая макушками деревьев, шумела река. Может, та самая, что брала начало у пещеры Мади. Надо было. Эльдис размахнулась. Кулон золотой рыбкой сверкнул в лучах солнца и полетел вниз, навстречу реке. «На, подавись своими баллами!» — крикнула девушка неизвестно кому. Горы, лес и небо молчали. Дорога вниз казалась бесконечной. Скалы, камни, деревья, хилые уродцы, торчащие из трещин. И снова камни. Потом камни исчезли под покровом травы. Начался лес, пока еще редкий, почти лишенный листвы, почти без подлеска. Зачем я это делаю? Зачем спускаюсь? Нет разницы, где ждать заката. Она опустилась на камень, прикрыла глаза. Какой длинный, бесконечный день. Кровь все-таки унялась, засохла под носом и на подбородке некрасивыми бурыми соплями. Умываться не хотелось, ничего не хотелось, только спать. День застыл, как муха в смоле. Всятец решил остановить гребцов своего драккара. Может, сейчас он любезничает с хорошенькой рыбачкой, а день стоит, не двигается, и заката не будет еще много, много часов. Голос. Чей-то голос над головой. Знакомый, близкий. Не хочу ни с кем встречаться. Не хочу ни с кем драться. Эльдис, Эльдис, помоги. Скорее. Лакшми. Курсантка открыла глаза. Эльдис, он убьет его. Всхлипнула Лакшми. Кто он? Кого? Пхатка придерживала мундир на груди, полы так и норовили распахнуться, обнажая смуглый живот. Прямо перед лицом Эльдис в петле повисла одинокая, вырванная с мясом пуговица. Девушка перевела глаза на залитое слезами лицо подруги. Искусанные до крови губы, на щеке наливается здоровенный кровоподтек, исцарапанные руки, ногти, все в земле. Даже для испытания чересчур. Особенно одежда. Кто? Стервенея, спросил Эльдис. Кто сделал это? Вопрос скрывал в себе беспомощный страх. Этого не могло, не должно было случиться. Ни на Виндерхиме, ни с Лакшми. Они, там, пойдем. Пхатка настойчиво тянула ее куда-то. Скорее, Хельк, Хельк, понятно. Появись Свант в этот момент рядом, Эльдис убила бы его. Хельк, Дрона, надо помочь. Бессвязно выкрикивала Лакшми. Пойдем. Страх и беспомощность переродились в гнев. Хельк должен заплатить. Заплатить за все. Пойдем. И они побежали. Обычно недотепистая южанка мчалась так, что Эльдис еле поспевала за ней. Мелькнули кусты, волчья нора у корней раскидистого платана, кипарисовая роща. Лакшми спотыкнулась, не удержала равновесия и кубарем полетела в кусты. Но прежде чем Альдис успела ей помочь, Тхатка вскочила и заковыляла дальше, прихрамывая на правую ногу. Сильно ударилась. «Сядь, давай посмотрим ногу. Надо быстрее. Хельк, он убьет его». На Альдис снизу вверх смотрели блестящие, безумные от страха глаза. «Помоги, пожалуйста». Лакшми вечно мокрые глазки, так, кажется, называл ее Кришна. Да кто только не подкалывал Плаксу на эту тему. Гвен как-то предложила использовать способность Лакшми бурно рыдать по любому поводу для орошения особо засушливых островов. Сейчас Пхатка не плакала. «Там, за деревьями. Сядь и жди меня здесь. Я справлюсь». «Дрона», Лакшми сказала, «там был Дрона». «Неужели сыну Дома Небес нужна помощь Альдис, чтобы справиться с Хельгом? Если вспомнить давний урок наставника Ингирида, может и нужна». Курсантка поднажала. «Она справится с Хельгом. Должна справиться, если в мире есть хоть капля справедливости». Крик она услышала издалека. Не крик, ликующий рык зверя. Ничего человеческого не оставалось в этом звуке. Неужели все закончилось? Девушка вылетела на поляну и поняла. Да, закончилось. Чуть дальше к краю поляны на земле стонал парень из старшей группы. Третий или четвертый курс. Свант. Поджав ноги к подбородку, он тихонько хныкал и бормотал что-то невнятное, но угрожающее. Ближе к Альдис лежал Хельк. Глаза прикрыты, рука вывернута под неестественным углом. А в центре стоял беловолосый третий курсник. Один из тех, что были тогда у костра. В памяти осталось его имя, Асбьорн Сверссон. Младший брат Асбьорн Сверссон. Он держал за шиворот Дрону и не торопясь, смакуя каждое движение, наносил удары. Воображение дорисовало остальное. Хельк, Асбьорн и третий ублюдок, наверняка тоже из братства, лицо знакомо, хотя имени не вспомнить, напали на Лакшми. Они попытались сделать с ней, сделать это. Появился Дрона, как герой из эпоса, отвлек мерзавцев, дал возможность Пхатке бежать. Но против троих даже Дроне не выстоять. Стало ясно, почему Лакшми так отчаянно просила о помощи, почему стремилась вернуться сюда. И стало ясно, что ей ни в коем случае нельзя сюда возвращаться. Надо закончить все быстро, очень быстро, раньше, чем южанка успеет дохромать до поляны. «Эй ты, оставь его!» — крикнула Альдис беловолосому. Она совершенно не представляла, что делать дальше, как остановить третьекурсника, сумевшего справиться с Дроной. Асбьорн лениво повернулся. Тхат висел в его левой руке безжизненным кулем. «Это чей там писк?» Он увидел Альдис, занявшую боевую стойку, и голубые глаза зло сузились. «Уйди, женщина, я не бью самок, отпусти его», — потребовала девушка. «Любишь грязь, подстилка, а как тебе понравится вот это?» Он размахнулся и ударил Дрону по почкам. С губ Тхата слетел негромкий стон. «Что, нравится, отпусти его, а не то, что?» Издевательским шепотом переспросил Свант. «Что ты мне сделаешь?» Он нанес еще несколько ударов бесчувственному пленнику. После каждого удара Асбьорн останавливался, чтобы бросить испытующий взгляд в сторону Альдис. «Давай, напади на меня, напади и мы повеселимся вместе», — говорили его бешеные глаза и раздувшиеся от предвкушения ноздри. Девушка беспомощно оглянулась. Подонок знал, и она это знала, ей нечего противопоставить соколу. Свант не хочет нападать первым, но стоит дать ему повод. Разве это остановило Дрону, когда он был один против троих? Она шагнула назад, и Асбьорн разочарованно скривился. «Правильно, проваливай, это дела мужчин. Жаль, очень жаль», — говорили его голодные глаза. «Еще один удар, он убьет Дрону». Альдис еще отступила, скрывшись в зарослях, и бешеный Свант наконец перестал смотреть в ее сторону. Теперь Асбьорн полностью сосредоточился на Пхате, выбросив девушку из головы, как выбрасывают балласт за борт. Первый камень был слишком тяжел, второй оказался слишком легким. Третий крошился в руках. Эх, как бы сейчас пригодилась дубинка, оставленная у ручья. Наконец руки нащупали продолговатый булыжник, подходящий по форме и размеру. С камнем в руках курсантка выглянула из кустарника. Асбьорн отпустил Тхата, пнув пару раз ногой напоследок. Потом почему-то отвернулся, издал странный смешок и сказал, обращаясь к дереву справа от Альдис: «Пора продолжить нашу игру». Следующий вопрос. Их разделяло шагов 20. Свант стоял в полоборота к девушке. Лучшего шанса могло просто не представиться. Она попала. Камень пришелся чуть выше виска, как раз над бурой царапиной. Хорошая мишень. Звук удара был похож на стук, который издают два голыша, столкнувшись друг с другом. Брызнула кровь, Сванда повело. Он покачнулся, словно пьяный, вскинул руку к голове в жесте немого удивления. «Давай, давай, падай, скотина», мысленно уговаривала его курсантка, нащупывая в траве второй камень. Кто мог ожидать, что истинник выдержит такой удар? Видно, голову Асбьерна и правда боги свояли из цельного куска камня, мозгов в ней нет, вот и сотрясаться нечему. А потом это все стало неважным, потому что дикие, больные от бешенства глаза Асбьерна остановились на Альдис. Его прыжок навстречу длился долго, очень долго, он был таким медленным, что девушка успела разглядеть каждый волосок, каждую черточку его лица. Два красных прыща на щеке, почти бесцветные волоски под носом, сбитые костяшки пальцев, налипшую глину на коленях. Каждый шаг его замедлился в сотни раз, вскочить бы и убежать, но, как бывает в самых страшных, самых муторных кошмарах, тело отказывалось повиноваться, двигалось медленно-медленно, вместо воздуха вокруг вода, смола, сладкая патока. Альдис еще только поднимала руку со вторым камнем, когда Асбьерн налетел на нее, сбил с ног. На горло легли две руки, покрытые редкими рыжеватыми волосами, и дышать стало нечем, просто нечем. Всятец живет на небе и смотрит оттуда на своих детей. Он не вмешивается, потому что негоже родителю опекать детей до старости, но посматривает, как там его чадо. А в Айкумене верит в великого зодчего, который, взяв за основу предначальный хаос, разделил его на начало, добро и зло, тепло и холод, тьму и свет, ложь и истину, разделил, чтобы дать миру основы. Зодчий созидает мироздание в соответствии с изначальным своим замыслом, но силы хаоса не дремлют, так и норовят погубить уже созданное, смешать снова начало, уничтожить основы. Потому великий создал людей, задача которых созидать и способствовать воплощению замысла и противостоять порождениям хаоса. Иногда он поглядывает, как там справляются люди, чем заняты, не нужна ли помощь. Кто знает, может, всятец и зодчий там у себя в горних высях знакомы, ходят в гости друг к другу, чтобы распить бочонок пива, обсуждают людей и вместе посматривают, как копошатся смертные внизу. Иногда Альдис представляла себе, как сверху на нее смотрят глаза, темные, мудрые и требовательные, смотрит испытующе пристрастно, достойна ли ты, глупое дитя, своего отца, не присягнула ли на службу созданием хаоса. Всятец или зодчий, кто бы ни держал нить судьбы Альдис в своих руках, он передал ее Асбьерну. Безумное перекошенное лицо загораживало небо, нечем было дышать, и лишь в этой ситуации понимаешь цену воздуху. Тело боролось, дергалось, пыталось вдохнуть по многолетней привычке. Ногти соскальзывали по ткани мундира, не оставляя следов, а сверху смотрели бледно-голубые жадные глаза, смотрели с любопытством, почти с радостью. Обладателю глаз было интересно. Жертва потешно разевает рот, словно рыба в лодке, дергается, сучит ногами, стоит сжать сильнее, пучит глаза, весело. Голубое небо над головой, голубой колючий лед в глазах сокола, в ушах звенело. Реальность вокруг сходила лоскутами, обнажая багровую подложку. Красно-черные пятна расползались, сливались в единый мутный океан без конца и края. Мир почти полностью заволокло багровым туманом, когда правая рука наткнулась на булыжник, но сил поднять камень уже не хватило. «Я разочарован. Ты позволила убить себя, наплевав на долг», — голос отца. «Папа, прости, откуда в тебе это желание всех спасать и защищать?» — спрашивает отец. Он стоит над ней, загораживая солнце, и лицо его мрачно, как ноябрьское небо над головой. «Я не учил тебя этому. Разве это плохо?» Голос дрожит, но не от страха, от холода. Костер, теплый плед, кружка с горячим вином не спасают от пронизывающего ветра. Возможно, потому, что под пледом она без одежды, мокрые брюки и куртка сушатся у костра. «А что, если бы ты не выплыла и вы бы оба погибли?» «Это безответственно». Он присаживается рядом, родной и далекий одновременно. Короткий ежик темных волос, резкие, суровые черты лица, нос с аристократической горбинкой. Никакой сторонний наблюдатель не назовет девушку его дочерью. У нее лицо матери, и только ресницы, брови и глаза отцовские, темные. Что такое жизнь одного мальчишки-рыбака по сравнению с целой страной? Ты понимаешь, насколько безрассудно и безответственно бросаться в воду в такую погоду? Папа, он бы утонул. Иногда жизнь ставит нас перед сложным выбором. Ты не можешь быть всегда хорошей и этичной, если хочешь чего-то добиться. Она молчит, не решаясь спорить с ним и не в силах согласиться. Ты должна запомнить, главное – это долг, а добрые дела – в свободное время и не в ущерб долгу. От костра лесорубов слышатся взрывы смеха. Там сидит спасенный маленький рыбак, счастливый, разомлевший от тепла и горячего вина. Там жарко, и суровые бородатые мужчины, пропахшие чесноком и салом. Я разочарован. Откуда в тебе это упрямство? Прости, Аальдеис. Крик зазвенел, полетел вверх, оборвался. И в тот же миг одна из клешней, сжимавших горло, ослабла настолько, что Альдис смогла вдохнуть. Сокол, забыв про старую игрушку, весь потянулся в сторону щуплой фигурки у края поляны. Вернулась, протянул Свант. Понравилось? Кто-то рядом выругался столь изощренно и богохульно, что слышали бы боги эти слова, немедленно покарали б сквернословца молниями, не стерпели бы. Сокол привстал, продолжая удерживать девушку одной рукой за горло, но давление его пальцев сейчас почти не чувствовалось. Вдох, еще вдох, сейчас, сейчас, иди сюда, маленькая шлюшка, дура, идиотка, зачем ты вернулась, чтоб тебя один. Альдис ударила, ударила наугад, на ощупь, почти не видя ничего перед собой. Не видела она и как камень встретился с затылком Асбьорна. Просто жесткое, тяжелое тело сверху покачнулось и стало падать. Причитала Лакшми, ругался неизвестный хулитель богов, изобретая все новые и новые непристойные подробности про Одина и прочих асов. Асбьорн завалился на бок, частично перекрывая путь к свободе. Пальцы его правой руки так и застыли судорогой на горле девушки. Он мертв. Хотелось последовать за соколом, отпустить все, расслабиться и скользнуть в обморочный туман. Хотелось, нельзя. Почти теряя сознание от напряжения, она оторвала большой палец от гортани. Дальше было проще. «Давай», — подоспела Лакшми, — «давай я помогу». Тяжесть, давившая на грудь, ослабла. Цепляясь пальцами за траву, Альдис выбралась из-под тяжеленного сванда. Пусть горло болит при каждом вдохе. Пусть темнеет в глазах и кружится голова. Главное, снова можно дышать. Какое это счастье, дышать, как ты. Южанка по-прежнему удерживалась от рыданий. Что с тобой, всех хр, что, нхии ахху. Девушка покачала головой. При попытке говорить в горло словно засовывали огромный железный шар, утыканный иголками. Все, что удалось из себя выдавить, свистящий хриплый шепот. Альдис, они сломали ему руку. Кому сломали руку? Дроне. Альдис, надо что-то делать, это все из-за меня. Минута, дай мне минуту, надо вдохнуть несколько раз, потом встать, хотя бы на четвереньки, посмотреть, что с Дроной, и с остальными, и жив ли Асбьорн. Богохульник наконец заткнулся, видно, устал придумывать новые эпитеты, но зазвучал голос Лакшми: держись, пожалуйста, держись, Хельк, Хельк, не умирай, что мне сделать? Причем тут Хельк? От изумления Альдис открыла глаза и даже попыталась подняться. Она почти позабыла о присутствии на поляне ненавистного напарника. А ведь точно, был Хельк, валялся без сознания. Однокурсник лежал там же, где запомнилась Альдис. Лицо белее листа бумаги, широко раскрытые невидящие глаза, на щеках мокрые дорожки, неестественно вывернутая в локте правая рука, а пальцы. На пальцы было страшно смотреть. Так мало сине-красная опухшая, искореженная кисть походила на человеческую руку. Вспомнился мертвец из сна, и Альдис еле сдержала тошноту. Над телом Сванда на коленях стояла Лакшми. Южанку трясло, она то протягивала руки к парню, то снова отдергивала в беспомощном ужасе, не зная, как и чем тут можно помочь. Пхатка не плакала, только кровь отлила от лица, и обычно смуглая кожа сейчас казалась темно-серой. Они сломали ему руку. Лакшми подняла на Альдис глаза. «Из-за меня, из-за меня». В последних словах зазвучало эхо приближающейся истерики. Отчаянный крик Лакшми. «Хельк, Свант на земле, локоть торчит вверх под невозможным для человека углом, птица со сломанным крылом. Я ничего не понимаю. Земля опасно накренилась». Курсантка упала на четвереньки и пообещала себе отныне перемещаться только ползком. Оставив мысль о Хельге как слишком сложную, девушка вернулась к Асбьорну. Хвала богам, подонок пережил и этот удар. Сейчас лицо Сванда не казалось ни злым, ни даже страшным, скорее обиженно-мальчишеским. Камень рассадил кожу, и светлые волосы окрасились алым. Немного крови затекло в ушную раковину и так и застыло в ней красным озерцом. «Что мне с тобой делать?» Она с некоторым усилием перевернула тело. Теперь Асбьорн лежал на спине, раскинув руки, а Альдис стояла рядом на коленях. Отгоняя непрошенные непристойные мысли, девушка потянулась к его бедрам, расстегнула пряжку. Очень символичный жест. Не кстати вспомнилось, что в древности Свантка во время первой брачной ночи должна была обмыть супругу ноги, потом встать на колени перед лежащим мужчиной и снять с него пояс. Больное горло не пропустило истерический смешок, только кашель. Не переставая кашлять, Альдис стащила с Асбьорна пояс и перетянула соколу запястье. Этого в ритуале точно не было. Для верности надо бы связать еще и ноги, но где взять ремень? У Хельга. Девушка переползла к другому безжизненному телу. Беспокоить все еще хныкающего в стороне сокола она опасалась. Над Хельгом, подобно героине древней айкуменской трагедии, застыла Лакшми. Глаза Пхатки были прикрыты, руки сложены на груди в молитвенном жесте, губы шептали что-то, слышное лишь ей и богам. Как с него ремень-то снять? Его и трогать страшно. Она коснулась плеча Хельга, и в этот момент Свант моргнул, приходя в себя. «Ты, мы сделали это, сделали что? Почему ты здесь, Хельг? Что происходит?» Из горла опять вырвалось только хриплое шипение, а потом кусты раздвинулись, и на поляну вышел еще один сокол, еще один. Он тоже был у костра в тот вечер. Память с трудом, но отыскала его имя, Ингвар Рагнарсон. «Младший брат, ни ножа, ни палки, ни камня, я не справлюсь». Сокол окинул взглядом поляну, оценивая обстановку, присвистнул, посмотрел на Альдис и замахал руками. «Не обращай на меня внимания, я просто пришел забрать своих друзей. Считай, что меня нет, я – доброе привидение». В подтверждение своих слов он взвалил на плечо Асбьорна, снова одобрительно присвистнув при виде стянутых ремнем запястий. «За Хьорливом вернусь позже, уж извините, двоих мне не унести, но он парень тихий, не мешает, правда, Пахха?» «Что, а он?» – взглядом спросил Альдис, указывая на Хельга. Ингвар странно ухмыльнулся, покачал головой и исчез в зарослях. Девушка повернулась к сокурснику и вздрогнула. На нее в упор смотрели огромные, расширенные от боли зрачки. «Хельг, Хельг, ты очнулся. Я молила богов, и ты очнулся». Хельг не ответил Пхатке. Он не отрывал взгляда от Альдис, и на лице его кроме боли читалось потрясение и ужас. «Хельг, что я могу для тебя сделать? Заткнись, дура!» — неожиданно внятно и громко произнес Свант. Рот его искривился в жалкой, мучительной гримасе. «Ты права, Сурдсдоттир, ты всегда это знала. Да, я ничем не лучше этих». На последних словах глаза Хельга закатились, и он снова потерял сознание. Интермедиус. Хельг. Вначале существовал только Всеотец, и ничего не существовало, кроме него. Преисполненный совершенства, Всеотец позволил своей безупречности излиться вовне себя, сам же себя ограничивая. Так возникло бытие, бескрайний космос, и вместе с космосом возникли темные боги. Пуст, холоден и темен был космос, и снова излил вовне себя свою благодать Всеотец. На этот раз полностью излил он себя, и переродился Всеотец в бытии как солнце, дарующее тепло и жизнь. Скованный вечным льдом космос треснул, в нем родилось движение, бытие стало изменяться. Останки древнего мира, мира темных богов, мира до перерождения Всеотца, плавали по бескрайнему космосу, и лишь встреча с его пламенем могла уничтожить осколки вечного льда. На заре времен солнце, в котором воплотился Всеотец, размерами превосходило в миллионы раз нынешнее око неба. Оно согревало весь необъятный космос. Но однажды бог Солнца столкнулся с гигантским космическим телом, состоявшим из вечного льда. Этот лед был самым первым, сковавшим мир сразу после его создания. Направили его ко Всеотцу темные боги. Жаждали темные боги вернуть под свою власть существующий космос, и думали они в своей наивности, что смогут погасить пламя Всеотца. Но ошибались они. Проникший глубоко в солнце вечный лед привел к чудовищному взрыву. Однако не погасло солнце, лишь сжалось, так сдержал Всеотец распространение своего всесжигающего пламени по бытию. Раздробленный лед разлетелся по бескрайним просторам космоса, так возникли планеты. 20 планет кружили вокруг Всеотца, но лишь на одной из них удержался его пламень. И сказал Всеотец: «Да будет так, нарекаюсь ее землю, Мидгард». И по воле его появились светлые боги, дабы защитить жизнь в Мидгарде. С тех пор продолжается в мире смертных борьба между огнем и льдом, между светлыми и темными богами, пламенем Всеотца и пустотой космоса, между истинными людьми и недочеловеками. В это верят братья истины, в это они хотят заставить верить всех остальных, вознестись на вершину мира, раз и навсегда расчертив мир на настоящих и ненастоящих людей. Чтобы их учение заменило собой свет веры храма Солнца, люди камня готовы сделать что угодно. Хитрые сволочи, безумные ублюдки, эгоистичные твари, для которых нет ничего святого. Чем ты лучше, Хельг? Отец женился во второй раз, и родился он, Хельг, красномордый и противно орущий младенец, самый младший ребенок в семье, старшие братья ненавидели его, именно так, дети или искренне любят, или искренне ненавидят, или им просто все равно, старшей сестре, первенцу, было все равно, а братья, ненавидели, возможно, боль от смерти матери зародила в их сердцах боль, которую не смог успокоить отец, даже наоборот, своей повторной женитьбой он разодрал их рану, но выплеснуть злость на отца или на новую супругу они не могли. Как потом узнал Хельг, от низости и гадости его братьев долгое время страдали слуги, боявшиеся рассказать господину о шалостях сыновей, но родился Хельг, и стал мишенью, сосредоточившей на себе накопившуюся злость. Ненависть к младшему брату принимала различные формы, от скрытых подстав до прямых издевательств. Разбита дорогостоящая посуда, виноват Хельг, испорчена старинная мебель, дело рук Хельга, обезображены фамильные портреты, тоже постарался Хельг, так думали взрослые, его считали беспокойным ребенком и наказывали, а он молчал и сдерживал слезы, потому что перед этим Альгирдас, старший брат, говорил, что настоящие мужчины молча принимают кару, даже если она несправедлива, а он хотел, очень хотел стать настоящим мужчиной, как викинги из сказок и легенд, хотел стать, чтобы Альгирдас и остальные приняли его в свою компанию, чтобы старшие братцы смеялись вместе с ним, чтобы он познакомился с их друзьями, чтобы он хотел, чтобы старшие братья гордились им, он хотел, чтобы им гордился отец, но братья отдалялись все больше и больше, их просьбы и задания становились все отвратительнее и ужаснее, и однажды Хельг понял, что братья не любят его, а отец. Отец вечно был занят, и только мама всегда слушала и успокаивала. Да, и еще старшая сестра, пару раз защитившая его от выхода к братьев и даже как-то поклявшаяся, что больше никогда не даст его в обиду. Старшая сестра вышла замуж за аристократа из дома Грома и навсегда оставила Хельга, не написав ему со времени отъезда ни одного письма. Он хорошо помнил, как она клялась не бросать его, а спустя полгода бросила. Варни наказала ее. Он запомнил это навсегда. Запомнил, что клятвы ничего не стоят. Они пустой звук, оттиск печати на бумаге, брошенной в печь, дым, рассеивающийся по ветру. Вот что такое клятвы. Рябь на глади бытия. Когда он отказался выполнять просьбу Бера, его избили в первый раз. Били так, что синяков почти не осталось. Так он впервые узнал об искусстве безоружного боя. Потом его били еще не раз. И всегда по благовидной причине, вроде обучения послушания старшим, или тренировки младшего братика, или занятной игры. Хельг завидовал старшей сестре. Он не мог выйти замуж и покинуть дом до совершеннолетия. Потом его обвинили в убийстве любимой собаки отца. На него указал слуга, якобы видевший Хельга выходящим из псарни с окровавленными руками. Отец очень разозлился. Братья очень расстроились. Слуги шептались по углам. Лишь мать верила ему. Но она боялась противоречить отцу. Так он узнал, что ложь может быть куда больнее избиений. Ударит, заживет, опозорит, никогда не отмыться. Хельг спрятался в саду, забравшись поглубже в колючие заросли, и пообещал себе, что останется тут навсегда. Даже если мама будет звать его, он не выйдет. Будет сидеть здесь и умрет. Лучше уж к Хельге отправиться, чем так жить. Под вечер его нашел Стейнмот, но не отвел в замок, а оставил на ночь в своем домике возле сада, и говорил с Хельгом всю ночь. Утром он вернулся, мать расплакалась, отец промолчал, братья улыбались и говорили, чтобы он больше так не делал. Родившийся ночью лис принюхивался и приглядывался. С тех пор он всегда проводил время в обществе или Стейнмода, или его приятелей из солдат, служивших в замке и в гарнизоне рядом. Братья пытались подстеречь его одного, но получалось у них редко. Однажды Рангриев схватил его за руку, и лис прокусил ему палец, его побили, но через неделю из отцовского арсенала, куда имели доступ только члены семьи, исчез дорогой кинжал. На месте преступления нашли засохшую кровь на ножнах. Сама тики отца определили, что она принадлежит Рангриеву. Средний старший брат все отрицал, но кинжал нашли в его комнате. Разъяренный отец, уже не раз ругавший сына за пристрастие к азартным играм, на год отослал Рангриева в закрытую военную школу для молодежи. Лис был доволен, Хельг был в восторге. Ложь помогла изменить мир. Обман – такое же оружие, как кулак и меч. Стейнмот многому научил его. Нет, он не воспитывал лиса в Хельге, как раз наоборот. Он пытался объяснить, что, несмотря на бесчестие мира, честь существует. научить, что, несмотря на эффективность лжи и обмана, правда лучше, доказать, что всякий поступок имеет последствия и зло приносит лишь большее зло, а добро в итоге все-таки приводит к добру. Надо лишь четко различать, четко понимать, четко ставить цели. На войне нет места чести, говорил Стивен Мотхельгу. И если честь должна восторжествовать в мире, в нем не должно быть войн, вот что должен был услышать Хельг. Будь бесчестным, чтобы победить, услышал Лис. Лис. Он родился из одной фразы, которую сказал Стивен Мотхельгу. Твои братья считают, что цель оправдывает средства, услышал от старика садовника мальчик. Цель оправдывает средства, услышал шевельнувшийся в глубинах души хитрый зверек. Слова, ставшие фундаментом новой жизни Хельга Лиса. Цель оправдывает средства, так считают и братья истины, вообразившие себя сверхлюдьми, которым все дозволено. Хитрые сволочи, безумные ублюдки, эгоистичные твари, для которых нет ничего святого. Чем ты лучше, Хельг, Ульт, майнер дольнего дома, Хёвдинг, какой-никакой, но дворянин, и, растерянный парень, попавший в непривычный для себя мир, мальчишка без друзей, мечтающий о друзьях, ты сломал его, Хельг, Ульду не закончить академию, на морском змее и на пристани ты ломал его остатки гордости, остатки дружелюбия, остатки просвета, возникшего с его зачислением в академию. Здесь могли исчезнуть все комплексы нескладного мальчишки. Возможно, он стал бы отличным пилотом. Но для твоей цели надо было сломать Ульда, и ты сломал его. Свальд, майнер горнего дома, Рик Ярл. У него была честь. Какая-никакая, но честь. Он мог послужить примером для подражания многим, демонстрируя высокие достижения в учебе. Ты забрал его себе, Хельг. Свальд может закончить академию, но он всегда будет чьим-нибудь вассалом, не по социальному положению, а по духу. Он никогда не сможет управлять и руководить, боясь, что у него не получится, пребывая в вечных сомнениях. Сомнения мучили его и до встречи с тобой, но они питали огонь его чести, а не ограничивали, как он думал. Но теперь и навсегда, он вечный слуга. Он стал таким из-за твоей цели, Хельг, Рунольф, Катайр, Фридмунд, Ардж, Альдис, Лакшми, Бирон, Хитоми, Ульна. Твоя цель бесцеремонно вторгалась в их жизнь, не спрашивая ни о чем. Ты считал их пешками на доске, ты заставил себя забыть, что они живые люди со своими желаниями и стремлениями, ты заставил себя забыть, твердя, что так будет лучше, ведь твоя цель оправдывает все что угодно. Когда-то мальчик Хельг поверил в это, и родился Лис, целью которого стало защитить мальчика Хельга. Цель эта оправдывала все средства, а затем появилась новая цель, великая, как решил ты. И чтобы достичь ее, ты начал готовиться. Клан Ода ковал из Хитоми клинок. Ты сам ковал из себя клинок. Однако, все, клинок сломан. Он должен был сломаться, ведь иначе. Только задумайся на минутку, Хельг, ты ничем не лучше братьев истины, чудовищ в человеческом обличье. Ведь они делают то же самое, что и ты, достигают своей цели любыми средствами. Цели различны, как небо и земля, но не в целях дела. Все зависит от средств. Ты считаешь себя лучше других, и они считают себя лучше остальных людей. Ты обманываешь и лжешь, и они врут. Они ломают судьбы людей, и тебе плевать на окружающих, в которых ты видишь лишь винтики механизма, которые нужно заставить двигаться так, как нужно тебе. В конце концов, братство истины хочет изменить мир, и того же хочешь ты. Пускай итогом изменения для вас являются разные вещи, но пути к этим изменениям вы выбрали одинаковые. Путь, на котором люди ничто. Когда благие намерения повели его в Хильгард, Лис оставил бы Лакшми. Наверное, если бы это понадобилось, то Лис мог сам надругаться над Лакшми. Ведь ради достижения цели Лис готов на все. Лис был твоим клинком, Хельг. Лис был тобой. Ты сломал клинок. Ты сломал себя. И теперь ты совершенно не знаешь, что делать. Лис ушел. Хельг, жалкий мальчишка, не знающий, зачем живет на этом свете, вернулся. И вокруг только пустота, холод и тьма. Альдис Сурдсдоттир, зверски избитый дрона, изувеченный Хельг, растерянная Лакшми. Девушка беспомощно оглянулась. Спасибо Ингвару, что избавил хотя бы от одной головной боли. Что мне со всем этим делать? Хотелось спросить то ли у сокурсников, то ли у мироздания. Всех познаний Альдис в медицине, несколько бесед с отцом Джаваром, бывшим по совместительству единственным медиком в Акульей бухте. Пхат симпатизировал любознательной девушке и щедро делился всем, что знал. Жаль, слушал Альдис вполуха. Тогда ее больше интересовали уроки Такаси. Вода. Первым делом нужна вода. Лакшми сидела рядом с бесчувственным Хельгом. Тонкая смуглая ладошка очень нежно, едва касаясь, поглаживала волосы Сванда. Поняв, что Альдис смотрит на нее, южанка покраснела, отдернула руку и спрятала за спину. Выхахахаде. Что? Альдис жестами изобразила, как набирает воду в горсть, подносит к лицу. Ты хочешь пить? Да нет же. Девушка подавила раздражение и показала, как плескает воображаемой водой на Хельга. Нужна вода. Воодушевилась Лакшми. Больше всего южанка сейчас хотела быть полезной. А где ее взять? Альдис пожала плечами. Река была недалеко, когда спускалась. Она слышала шум воды. Но в какой стороне? Я поищу. Когда Пхатка ухромала на поиски воды, стало совсем тоскливо. И совершенно непонятно, что делать дальше. А сомнений в том, что сделать что-то нужно, не было ни малейших. Если можно хоть чем-то помочь, Альдис обязана помочь. Хельг больше не возвращался в сознание. Так и лежал на животе, повернув голову на бок. Сходство с подбитой птицей никуда не делось. Напротив, словно усилилось. Альдис поискала в себе прежнюю неприязнь к напарнику и поняла, что ее больше нет. Чувство, отравлявшее последние месяцы, испарилось бесследно. Она не знает, что случилось на этой поляне, откуда здесь соколы, почему у Хельга сломана рука, а Лакшми глядит на него так, словно он внук всеотца во плоти. Но уже ясно, если кто-то и насиловал Лакшми, это был не Гудиссон. Сванда не то что двигать, даже трогать было страшно, поэтому Альдис встала и, пошатываясь, добралась до Дроны, о котором все забыли. Одного взгляда хватило, чтобы понять, дела Пхата обстояли плохо, может, даже хуже, чем у Хельга. Внешне все вроде как ничего, только на скуле и подбородке наливаются здоровенные кровоподтеки, но дышал южанин хрипло и неглубоко, временами с его губ срывались тихие стоны. Особенно Альдис не понравилась испарина, выступившая на лбу Махавидьи. С предельной аккуратностью девушка перевернула сокурсника на спину. Дрона застонал чуть громче, но в себя не пришел. Черно-белые волосы рассыпались вокруг головы, как оперение экзотической птицы. Опять в голову лезут дурацкие сравнения с птицами. Извини, что приходится это делать. Надеюсь, ты поймешь меня правильно. Девушка расстегнула мундир на южанине. Рубаха, йотуны бы ее побрали, снимается через голову. Переворачивать сейчас раненого – безумие. Предположить страшно, какие у Пхата повреждения. Только на глазах Альдис сокол ударил дрону в живот 5 раз, 1 раз ногой. Снова мысленно сокрушаясь об отсутствии ножа, курсантка кое-как закатала ткань наверх, и ей захотелось грязно выругаться. Но Пхате не было живого места. Когда та смуглая кожа стала пятнистой от страшных красно-синих гематом, кровоподтеки спускались по торсу от груди до ремня брюк. По меньшей мере сломано 1 ребро, а то и 2, возможно, ушиб почки, сволочной Асбьорн бил умело. Она часто-часто заморгала, отгоняя непрошенные слезы. Было ужасно жалко дрону и Хельга. То, что при сломанных ребрах нужно туго бинтовать грудную клетку, Альдис помнила хорошо. Но как же гематомы? Не повредит ли повязка, не усилит ли кровотечение, а прочие повреждения? И еще хороший вопрос. Где взять бинт? Шорох в кустах отвлек ее от размышлений. Ингвар вернулся за вторым соколом. Увидев девушку, он снова ухмыльнулся. Ты развлекайся, меня тут нет. Йод у нас 2. Ты есть, и ты мне поможешь. Альдис подошла к соколу, который как раз чесал затылок над сокурсником, очевидно раздумывая, как его ухватить поудобнее. Подойдя, она поняла причину замешательства Ингвара, как и причину полного бездействия раненого во время битвы. Похоже, у третьекурсника было повреждено колено, одно или даже оба. Свернувшийся в позу эмбриона, молчаливый громила уже не плакал, только беззвучно поскуливал.